Способ убийства – распятие. В ходе своего детективного расследования Томас раздобыл еще одну свидетельницу – женщину, которая в 1144 году служила у почтенного Элиазара. В среду на пасхальной неделе ее попросили принести кипяток из кухни. Скорее всего, чтобы, как предписывают правила подготовки к Песоху, окунуть в кипяток посуду, в которой в течение года готовилось квасное. Среда приходилась на Песах, но служанка рассказывала об этом спустя много времени и, возможно, перепутала дни. Заглянув одним глазком в дверную щелку, она к своему ужасу обнаружила ребенка, привязанного к столбу. Но тогда она умолчала об увиденном, опасаясь, что иначе евреи ее убьют или уволят. Теперь же служанка отправилась в этот дом вместе с Томасом и показала ему следы пыток над Вильямом, оставшиеся на балках дома. Она показала ему также найденный ею потом в доме пояс мальчика, на котором висел небольшой нож в ножнах, а также его перо и сумка. Следует обратить внимание на то, что женщина не позвала на помощь, когда увидела происходящее. Впрочем, не сказала она ничего и тогда, когда евреев обвиняли в убийстве на епархиальном соборе. Чем можно объяснить столь длительное молчание женщины и ее запоздалое свидетельство? Сведения, полученные Томасом от служанки, послужили основой для изображения картины убийства в первой книге. Он описывает его как непреложный факт, так, будто сам при этом присутствовал. Томас подробно рассуждал о пытках, о том, как именно Вильям был прикреплен к столбу и каким образом был убит, и что при этом говорили друг другу евреи. Но теперь, когда люди стали сомневаться в его словах, их пришлось подкрепить свидетельствами, включая свидетельство служанки, которое он сам раздобыл, причем не ранее 1149 года. Так проясняется, каким образом он выстроил свою историю об убийстве. Необходимо добавить, что обычаи евреев в канун праздника Песах и в дни самого праздника были подозрительны для их соседей христиан. Христиане не знали, что именно делают евреи во время подготовки к Песаху, когда окунают в кипяток посуду или сжигают квасное хамец, или во время седера. Седер – это первая ночь праздника Песах, включающая чтение агады и ритуальную трапезу. А квасное запрещено к употреблению и хранению в дни праздника Песах. В канун праздника Песах существует ритуал, во время которого осматривают весь дом в поисках хамеца, а на утро найденный хамец сжигают. Еврейским обычаям приписывался антихристианский смысл. Близость Песаха и Пасхи лишь усиливала такие настроения. Служанка помнила, что ее попросили принести кипящей воды по непонятной для нее причине. Искаженное толкование получили и другие еврейские обычаи.